Глава третья. С храма сорвало всю кровлю. На крыше дома Синга и в саду валялись листы железа, и служители храма пришли рано утром, чтобы собрать их. На следующий день Синга кружным путем через Иокасука добрался до Токио и появился в фирме. «Ну как? Совсем, наверное, не спали?» Синга посмотрел на секретаршу, которая принесла ему чай. «Да, глаз не сомкнул». Хидека рассказала, что натворил тайфун. Она видела это из окна электрички, когда ехала на работу. Выкурив две сигареты, Синга сказал: «Сегодня на танцы пойти не смогу». Хидека подняла на него глаза и усмехнулась. «На следующее утро, после того, как мы с тобой танцевали, у меня болела поясница». «Годы», — сказал Синга. По лицу Хидека поползла озорная улыбка. «Может, это потому, что вы слишком выгибались?» «Выгибался?» «Возможно, ты хочешь сказать, нагибался?» «Когда мы с вами танцевали, то, прикоснувшись ко мне, вы каждый раз выгибались, как будто вам неприятно, как будто старались быть от меня подальше». «Вот ты о чем! Это я нечаянно!» «Нет-нет, нарочно я этого не делал, и все же. Возможно, я просто старался держаться прямее. В общем, я не обратил на это внимания. В самом деле?» «Тебе так показалось, потому что вы, молодые, танцуете вульгарно, прилипнув друг к другу». «Ох, как это ужасно!» Синга еще тогда подумал, что Хидека возбуждена и танцует не в такт, но все равно танцевать с ней ему было очень приятно. Может быть, именно этим и объяснялась его скованность? «Ну что ж, давай сходим еще раз. Обещаю склониться к тебе и танцевать, прижавшись». Хидека опустила голову и тихонько засмеялась. «Пойдемте. Только не сегодня. Никак не могу, вы уж меня простите». «Разумеется, не сегодня». Синга обратил внимание, что Хидека в белой кофточке и волосы перехвачены белой лентой. Белая кофточка — ничего особенного, но, видимо, белая лента подчеркивала ее белизну. Лента, довольно широкая, плотно охватывала волосы и сзади была завязана узлом. В общем, одежда для тайфуна. За ушами волосы собраны, и у кромки туго стянутых прядей видна незагорелая кожа. И еще на ней темно-синяя юбка из тонкой шерстяной ткани. Юбка старая. «После этого Сюити тебя не приглашал?» «Нет». «И тебе обидно, да?» «Отец с тобой танцует, а молодой сын держится на почтительном расстоянии. Бедняжка». «Что поделаешь? Придется самой пригласить его». «Хочешь сказать, не ваша, мол, забота?» «Будете издеваться, в следующий раз не пойду с вами на танцы». «Не буду. Раз уж ты сама обратила внимание на Сюити, я склоняю голову». Эти слова подействовали на Хидека. «Ты, наверное, знаешь женщину, с которой встречается Сюити?» Было заметно, что Хидека почувствовала себя неуютно. «Она из Дансинг-холла?» Хидека промолчала. «Сколько ей лет?» «Сколько лет?» «Она старше его жены». «Красивая?» «Да, очень красивая». Хидека запиналась на каждом слове. Правда, голос у нее хриплый. Даже не хриплый, а какой-то дребезжащий, надтреснутый. Она говорит, что у нее очень чувственный голос. «Что это значит?» Хидека разоткровенничалась, а у Синга появилось желание заткнуть уши. Он почувствовал стыд, почувствовал брезгливость, когда понял, что представляет собой любовница Сюити, да и сама Хидека. Синга был потрясен, услыхав, что хриплый голос считается чувственным. В общем, Сюити есть Сюити, как, впрочем, и Хидека есть Хидека. Увидев выражение лица Синга, Хидека умолкла. В тот день Сюити тоже вернулся домой рано вместе с Синга, и, заперев дом, они вчетвером всей семьей отправились смотреть фильм. Когда Сюити снял верхнюю рубаху и стал переодеваться, Синго заметил, что на груди и на плече у него красные пятна, и подумал, что, наверное, это следы от пальцев Кикука. Она обнимала его тогда, во время бури. Три актера, исполнявшие главные роли в пьесе, Касира, Удзаэмон и Кигукора, тоже умерли. Синго, Сюити и Кикука восприняли их игру по-разному. «Ты не помнишь, сколько раз мы видели с тобой этого прославленного воина в исполнении Касира?» — сказала Ясука, обращаясь к Синго. «Забыл». «Быстро же ты все забываешь». Улица была освещена луной, и Синго посмотрел на небо. Луна словно центр пламени. Так вдруг показалось Синго. Облака вокруг луны были на редкость причудливой формы, и пламя казалось не то заревом, не то сиянием фейерверка. Но это пламя облаков было холодным и бледным, и луна тоже была холодной и бледной, и на Синго вдруг пахнуло осенью. Луна клонилась к востоку и была почти круглая. Одетая облаками, она воспламеняла их вокруг себя. Кроме белопламенных облаков, окутавших луну, других поблизости не было видно, и небо после бури было непроглядно черным. Все магазины и лавки закрыты, ночное запустение. Только возвращающиеся из кино, больше на улице ни души. «Прошлую ночь не спали, давайте сегодня ляжем пораньше», — сказал Синго грустно. «Вот так приходит, наконец, в жизни решительная минута», — подумал он. «Неотвратимо надвигается необходимость принять решение».